«Этого точно никто не знает, Танила», — спокойно сказал он и смахнул со столика несколько опавших листьев клёна. «Ходили слухи. Это только слухи, пойми». «Я понимаю», — с любопытством сказала я. «Так вот, ходили слухи, что кто-то из темных магов пытался открыть путь в загробный мир. Не просто открыть, как это делают некроманты, чтобы пообщаться с мертвыми, а наладить прямой путь туда. И в прореху стала просачиваться магия. Почему-то она прежде всего уходит из женщин. Бывает, что девочка рождается с магией, но очень скоро сила оставляет ее, словно кто-то высасывает ее из нас. Но при этом мужчины теряют ее не так быстро, в основном в преклонных годах». «А я? Я тоже утрачу магию?» «Со временем», — подтвердил маг. «Обычные иномерянки держатся намного дольше женщин нашего мира, но после рождения детей магия начинает их покидать». Я почувствовала обиду. «Ну вот, единственное, что привлекло меня в этом мире, — это моя магия, и ту у меня отнимут». «Не засиживайся на холоде», — с беспокойством сказал Тариус. И оставил меня. Но, естественно, снова приходил проверять, на месте ли его магический инкубатор. Я раздраженно захлопнула книгу и пошла гулять по траве вдоль кованой решетки, которая ограждала весь парк. «Таня!» — услышала я шепот и растерянно оглянулась. Лена выглядела совсем иначе, чем когда я видела ее в прошлый раз. Светлые волосы под изящной шляпкой с длинными перьями были уложены в сложную прическу. На землячке было платье с пышной юбкой и щегольской шелковый плащ, отороченный мехом. Честное слово, на ее фоне моя одежда показалась мне скучной и до нельзя скромной. «Ты откуда?» — спросила я. «Я ездила гулять», — чуть томно сказала блондинка и указала рукой на экипаж, который ехал неторопливо по улице. «Прошлась по лавкам, пообедала в ресторане, теперь решила прогуляться». «А ты...» — вопрос давался мне с трудом. «Ты замужем?» Только одно это могло объяснить, почему моя подруга по несчастью так вольно разгуливает по улицам. «Я?» — расширила глаза от возмущения и удивления Лена. «Да ни за что! Я теперь свободная женщина, и имя у меня теперь новое — Эленна!» «Но как?» «Мне очень повезло. Меня купил господин Луссор. Он ищет девушек для своей госпожи, принцессы Нарлиты Вистанской. Ей нужны фрейлины с магическим даром. Жалование? Закачаешься! Смотри, что я себе прикупила». Блондинка отвела край замшевой перчатки и продемонстрировала браслет с бриллиантами, украшающий ее запястье. «А ты... у тебя появилась магия?» «О, да! Господин Луссор меня обучает, чтобы я поступила на службу, уже подготовленная. Хочешь, покажу?» Я кивнула. Блондинка сняла перчатку и подняла руку ладонью вверх. Сначала я увидела, как на ее ладони возник крохотный зеленый водоворот магии, а затем из его середины начал расти стебель. И вот, разделившись, он побежал с ее ладони вниз. На колючих стеблях появились бутоны, которые лопнули и расцвели ярко-малиновыми розами, совсем как настоящими. Мне показалось, что я даже уловила аромат цветов. Лена рассмеялась и сжала руку. Иллюзия тут же исчезла. «Пока у меня получаются только такие фокусы», — с сожалением сказала она. «Но господин маг меня обучает и очень хвалит». «Повезло тебе», — вздохнула я. В этот миг я как никогда почувствовала себя за решеткой и в реальности, и морально. «Но почему мне так не повезло?» «А у тебя как?» — спросила Лена. «Нет, теперь Эленна». «У меня не так», — поджала я губы. Страшно не хотелось рассказывать о своем положении пленницы. «Я живу у графа Росворта». «Ну ты держись», — с сочувствием сказала моя знакомая. Главное, будь со своим графом поласковей. Я тут слышала...» Она перешла на шепот, что некоторых иномерянок после того, как свадьбу справят, и они отяжелеют, начинают взаперти держать, боятся, что украдут вместе с ребенком, а после родов магия уходит, и женщина уже становится не нужна, и аристократы новую себе ищут. «А со старой что?» — испуганно спросила я. «Или убивают, или продают куда-нибудь, а сами говорят, что та сбежала. Через некоторое время брак расторгают, и они по новой женятся. Дикие нравы!» — пожала плечами Эленна. У меня потемнело в глазах. «Неужели мне предстоит то же самое? Я рожу ребенка, а Тариус от меня избавится. И ведь после родов многие женщины теряют красоту и здоровье, так зачем я буду ему нужна? Он себе новую купит». «Ну, может, тебе повезет? С жалостью сказала блондинка. Вдруг какая-то мысль пришла ей в голову. «Или знаешь что? Хочешь, я попрошу господина Луссора? Может, он выкупит тебя и освободит так же, как меня? Поедем вместе в Вистанию. Там фрейлинами принцессы станем». «Он меня не отпустит», — с отчаянием сказала, вспомнив, как на аукционе граф бился за меня до последнего и заплатил втридорога. «Нет, не отпустит», — простонала я. «Тогда беги», — вдруг предложила подруга. «Но как? На мне браслет, подавляющий магию, и еще один, который мне работорговец надел на руку». «А твой граф что, не снял его с тебя?» — возмутилась Эленна. «Вот козел!» Я ответила ей отчаянным взглядом. «Но вот почему? Почему мне так не повезло? Почему блондинки всегда в фаворе?» «Нет, ну если что, господин Луссор снимет оба браслета», — продолжила размышлять Эленна. «Он маг и один из самых сильных в Вистании». «И еще на мне метка», — вспомнила я и окончательно сникла. «Танилла!» — раздался сердитый голос Тариуса и шаги, направляющиеся ко мне. «Чтоб ему!» — выругалась я. «Слушай сюда!» — быстро заговорила Эленна. «Я спрошу обо всем моего мага, сможет ли он тебе помочь. Завтра в то же время будь здесь!» Блондинка холодно кивнула мне и направилась прогулочным шагом по улице. «С кем ты разговаривала, Танилла?» — с подозрением спросил граф, подойдя ко мне. Он взял меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «С женщиной, как вы видели». Пожала я плечами, стараясь говорить и глядеть спокойно. «О чем?» Она спросила, что за цветы растут в саду, и мы немного поговорили о разных растениях. «Поменьше разговаривай с незнакомцами», — строго сказал граф, ласково погладил по щеке и отпустил. «Ты не знаешь этот мир. К тому же так юна и неопытна. Помни, ты можешь доверять только мне». «Слушаюсь, мой господин», — шутливо сказала я. В памяти все еще стояли слова Эленны, и горечь от них отравляла мне душу. «Да, конечно, доверять я ему должна. Купил как вещь, держит на цепи. Стережет, даже ни с кем поговорить не дает. Не потому ли, что боится разоблачения своей лжи?» Я с надеждой думала о завтрашнем дне.